После небольшой паузы Рона заговорил опять. Эти люди просчитались в двух вещах. Во-первых, Терри оказалась честным человеком. А во-вторых, в том, что у нас всегда находятся добровольные помощники. С этими словами подполковник взял за плечо молодого человека с Волги, молча и скромно сидевшего за его спиной. «Позвольте представить вам, это Пал Бекиш, жених Терезы Кинчеш, известный гонщик и виртуоз автомобильного родео». Молодой человек по-мальчишески смутился и возразил: «Право, товарищ подполковник, вы чересчур. Ничего я такого особенного не сделал». Имре прервал его. «Ты сделал столько, что мы даже не знаем, как тебя благодарить». «Все дело в том, — пояснил Пал Бекиш, — что Терике никак не хотела выходить за меня замуж. До тех пор упорствовала она, пока я не разберусь с одним делом в моей жизни. С каким именно, она говорит, не хотела, как я не упрашивал. Вот станет женой, заговорит без умолку. Еще пожалеешь, — махнул рукой умудренный опытом Салые. Бекиш ответил на дружеское предупреждение полуулыбкой и продолжал. «Помучившись с год, я решил прекратить наши отношения. Какая может быть жизнь, если муж и жена не доверяют друг другу? Вот тогда-то меня и нашел товарищ Рона. Он многое мне открыл, и я почувствовал, что просто обязан помочь вызволить из беды Нору и ее мужа. Не только ради Терри, но ради собственной совести». Салые склонился к уху Кути. «Опять ты прошляпил. И на этот раз основательно», — с ехицей прошептал он. «А ведь она тебе так нравилась». «Что делать, если не везет?» — с грустью ответил капитан. «Ну, как ты теперь доволен, дружище?» — негромко спросил Имре у Роны. Они уединились в уголке. «Нет, старина, недоволен», — ответил подполковник. «Я еще не рассчитал с кое с кем за смерть Иштвана Додека». «Но ведь Сасу уже нет в живых, а судьба Форстера и Милса предрешена. Мне нужно еще встретиться с Робертом Хаббером, и в особенности с тем человеком, который замыслил всю эту операцию». «Ты имеешь в виду шефа?» «Да, того, которого зовут Вильям Гордон Бэнкс». Конец книги. Москва, август 1986 года. Звукорежиссер Зинаида Лунина, читал Евгений Терновский.